плоть. Начинаешь вырывать себе зубы. Футбольщик, мальчики походят на качков. Бля, вот это тупо зашквар, сука, Дима, я это оформление сейчас только увидел. Ой, музыка вообще, музыкальный ряд еще, пиздец, бля. Зацепила ты меня, меня А, блядь. Так. Да, ребят, сегодня вам придется не сладко. Мальчики походят на качков. Это донат из прошлого стрима. Лучший друг, это ой, ебать, еще эта хуйня, пиздец. Поделитесь своим мнением в чате. Еще и иконки, ебать. Поздравляю с медовым спасом. Пусть солнышко тебя поцелует, пиздец полный, бля. Бля, а шашлычки, это вообще, это пиздец, это вот самый сок, это шашлыки, пузатые мужики шашлыки жарят, это... И это обязательно сфоткать, и обязательно на одноклассники. Всех с пятницей еще сказать. Путин, День России, блядь. Все как надо. Ой, еще русский рэп, блядь. А, бля, ты этого и Сани на видео сюда. Саня это вообще, это жертва одноклассников. Ребят, я надеюсь, вы понимаете, что это гонит просто над этой всей ватной бредятиной, над этими тигроклассниками. А, комменты это, репосты Цируля, да, это вообще, ребят. С Цирулем это пиздец, конечно, его эти вот. Когда она? Футбольщик, мальчики походят на качков. Деду, скажи спасибо Диме. Да, за уже оформление. Сказал это Диме спасибо. Максимально ублюдское оформление. Максимально, это пиздец, 100 кок из 10. Алло. Алло, да, здравствуйте. Я вот к вам за магическими услугами позвонил. Такая вот ситуация. Мне из Новой Зеландии, ну, привезли, в общем, подарок, маску. Маска каких-то туземцев. Она называется маска косоглазого уродца, если переводить. То есть у меня самого косоглазие. И вот маска получается, один глаз вот прямо, а другой в виске, вот прорезь для глаза. То есть как раз для меня. Но только я ее надел, с одной стороны, начало что-то странное происходить, я начал проходить сквозь стены. Но с другой стороны, маска мне внушает идеи гомосексуализма. Я стал на парней засматриваться. То можно ли как-то вот это вот посмотреть, исправить? И я мог бы ее вам отдать. Хотите вернуть все на место? Ну да, я хочу свою ориентацию получить обратно. Вы живете с кем-то? Женщина у вас есть? Женщина. Я, дело в том, что это медицински признанный урод. Я Цирулев Владислав. И мне то женщины никогда не давали, но, скажем так, все равно хочется больше засматриваться на женщин, чем на мужиков. Понимаете? Как бы с мужчинами-то у меня опыт был, но мне не понравился. Вот, и я хотел бы избавиться от этого вот, этой садомии и заодно вам маску отдать, если захотите. Но я сейчас пока лично не принимаю, только дистанционно. Устраивает вас? Ну да, в принципе, устраивает. Разве что смотрите, вот если я вам маску отдам, как ее можно вам переслать? Маску мне не нужно отдавать. Вы просто... Я просмотрю в течение часа. Так, вы мне скажите свое имя и дату рождения. Цирулев Владислав Александрович. 5.9.91. Вы не смотрите на голос, я просто даун, инвалид, у меня медицинская справка есть. Я дебил конченый, мне это в медицине сказал вот этот вот заведующий отделением, сказал, что я конченый дебил. Но деньги у меня есть, я получаю пособие по инвалидности. У меня есть аккаунт на Одноклассниках, если что, я там напишу всем добра, люди, пожалуйста, скиньте на карту, чтобы мне избавиться от гомосексуализма. Они мне помогут. То есть сколько оно будет стоить хотя бы примерно? Так, и мне нужна еще ваша фотография. У вас WhatsApp есть? Не, WhatsApp'а нет, меня там забанили за то, что я свою фотографию выставил, и моя фотография показалась провокационной и подстрекающей к истреблению и, ну, как бы уничтожению инвалидов, они как-то так написали, и меня забанили в WhatsApp'е из-за этого, из-за фотографии. И Вибера тоже у вас нету, да? Джастина, что ли, это Джастин Бибер, или я не расслышал. Вибер. А, Вибер, нету. Ну, Джастина Бибера слушаю, но Вибера нету. Мне мама не разрешает. Хорошо, я в течение часа просмотрю. Диагностику нужно будет оплатить. Оплатить сможете? Ну, да. Карточку мне пока не заблокировали, потому что там мои фотографии не видели. А сколько будет стоить? Диагностика стоит 1000 рублей, сможете? 1000 рублей, да, я понял. И смотрите, еще такой момент, то есть вот эту вот маску мне когда подарили, вот он мне так сказал, что вот когда, чтобы силу передать, этот знакомый сказал, чтобы силу передать, нужно было вот совокупиться, поэтому давайте вот если я вам ее отдаю, то мне с вами нужно совокупиться, вы ее оденете, и я вас выебу, и к вам перейдет ее сила. Вы сможете сквозь стены проходить, а вот гомосексуализм вам же не страшно, вы женщина. Так, нормально же общались. Заявку оставляли на сайте. Да, оставлял. Смотрите, такая ситуация. Мне из Новой Зеландии прислали маску. Называется она на народном их языке маска косоглазого уродца. Я ее одел, получил ее силу и с ее помощью начал проходить сквозь стены в ментальном теле. Но тут другой момент. То, что эта маска начала подстрекать меня к гомосексуализму. После нее я перестал засматриваться на девочек, хотя мне никогда с ними ничего не было. Ну, это все можно отстранить. Ну, я вам могу в этом помочь, я даю гарантию 100%. Мне для этого нужно будет всего лишь ваше имя и полная дата рождения. Ну, скажу вам сразу, что это будет дорого стоить. А сколько примерно? От 30 000 и выше. Это рублей, да? Да. Я понял. Ну да, есть, в принципе, такие деньги, потому что я ни на что не трачусь. Меня даже в магазин не пускают, говорят, что я урод. Я Владислав Цирулев, понимаете, да? Это. Ну, вы должны меня понять. Вот мы похожи чем-то, наверное. Ну, вы знаете. Она ко мне присосалась, понимаете, я ее типа хозяин, но вот чтобы передать ее кому-то, ее нужно на этого человека одеть и его трахнуть. Вот давайте я вам одену, трахну, избавите меня от этого. Вот сколько вам это будет стоить? Блядь, скинула что-то. Бля, еще эти ритмы ебаные. Знаешь, Дим, не хватает еще какой музыки. Это, знаешь, мелодия ютубовская распространенная. Когда, знаешь, оно отыграет, и какой-то школотрон что-то там рассказывает, какой-то гайд в Телеграме. Ребят, чтобы не пропускать информацию, то вы Телеграм зарегаетесь. Да, вот в Телеграме есть. То есть это я... Постоянно говорю, подписывайтесь на Евпату Кнура в Телеграме, чтобы не пропускать информацию. Вы игнорируете, потом жалуетесь, что стрим весь прождал, ничего не было. Там вся информация актуальная в Телеграме. Алло. Алло, Надежда Семеновна, здравствуйте. Здравствуйте. А это дедушка... Степана Давыдова из 103-й группы. Так. Да, хотел вот насчет своего внука поговорить. Смотрите, он к вам последнее время перестал ходить вот на предмет. Я... Простите, еще как фамилия? Давыдов. У меня нет такого. В 103-й группе нет Давыдова. Степан. Нету. Ну, смотрите, мой внук, дело в том, что жалуется, что вы к нему в ширинку лезли. Чего? Ну, вы к нему в ширинку лезли, вы ему начали брюки расстегивать. Господи, с ума сошли, что ли? До не, свидания. А просто зачем вы это, скажите, зачем вы это делали, вот? Алло, Надежда, да. Он видео показывал, что вы... Ну, прекрасно, пусть смотрит видео еще. Так, значит, у меня такого студента нет, и вообще прекратите хулиганить. Вы же в ширинку. Все, до свидания. А с какой целью? Все. Вам молоденький... Я в милицию позову, ваш телефон отдам. Не, в милицию. Вам молоденькие все. Мальчики нравятся? Все, больше не звоните. Ну, подождите, вам молоденькие мальчики нравятся или... Алло, а вы компенсируете? Вы молнию ему сломали. Я не на брюках. Давыдова кого? У меня такого нет. Мой внук говорит, что вы к нему в ширинку лезли. Да, вы это... Алло? Алло, да, смотрите, дело в том, что Надежда Семеновна моему внуку ширинку сломала, когда ее расстегивала. Вот как-то вот это вот решить. Да момент. Что вы говорите? А кто вы такой вообще? Скажите мне, пожалуйста. А, я дедушка одного из учеников. Какого ученика вы дедушка? И почему дедушка звонит? Из 103-й группы. Ну, я родственник, я беспокоюсь за своего внучка, что к нему, скажем так, пожелаю... Интересно, каким образом она ему это сломала? Вот расскажите мне, мне просто интересно. Она начала ему в брюки лезть с целью сделать ему диксакинг. То есть да он... что вы, дедушка, а вы вам сколько лет, дедушка? Ну, много, ну, дело житейское, ну, захотелось престарелой женщины. Ну, так много, вы меня извините, пожалуйста, так... но в вашем почтенном возрасте так... уже надо думать, а что вы говорите? Так, а значит, что? Не надо сюда звонить, иначе я позвоню в полицию, дедушка. А она что, она не я может... Я звоню в полицию, может, вы поняли меня? Она не может ширинку ему залезть, я вот не могу понять, она ж... Ну... Дедушка, вы в своем уме, я сказал, подождите. Я позвоню в полицию, ну, еще раз будет звонок от вас. Поняли меня? Престарелой женщине захотелось любви от молодого человека. Ща, не, это прикольно, это зашкварно. Алло. Да, я хотел же поговорить, что вы орете? Я спокойно говорю. Я не хочу с вами разговаривать. Во-первых, на каком основании звонит дедушка? Мальчику вашему сколько лет, внучку? Неважно, сколько лет. Неважно, сколько мальчику лет. Мальчик учится в институте. Дедушка, отпустите мальчику свободный плавание. Вы понимаете, и что все. К мальчику пристает престарелая женщина? Он да, не хочет ну, с ней заниматься сексом. Ну кто к никому, он, извиняюсь за выражение, нахрен нужен ваш мальчик? Чтобы к нему приставать еще. Надежде Семеновне нужен мой мальчик. Она ему пыталась меня я сделать. Я дочь Надежды Семеновны. Вот, так... Я дочь, да. Если вы не хотите нового папу в виде моего внучка, то... Дедушка, вы у вас с мозгами-то все нормально? Вы вообще в адеквате или нет? Ну, если Надежда Семеновна ему миньет старалась сделать, что я могу тут... Да что вы говорите? Боже ты мой! А вы-то откуда знаете? Он вам что, видео показал? Да, видео показал. Она ему начала ширинку на черчение расстегивать. Она сказала так, ему... Хорошо, а как фамилия ваша? Как фамилия вашего мальчика? Она, Давыдов, она сказала, покажи ну, мне... Ну, вот я вам хочу, не хочу вас расстраивать, мне дедушка, свой что, циркуль. Послушайте, помолчите, она... в 103-й группе Давыдова вообще нету. Вашего мальчика отчислили 130 лет назад. Она сказала, покажи мне свой циркуль. Он пришел зачислиться обратно, она ему говорит, покажи мне свой большой куда пульсирующий. Куда он пришел зачислиться обратно? Циркуль. Какой циркуль он должен циркуль. Был показать? Дедушка, ну, вы свой. Бредите. Ну свой циркуль, ну вы хорошо. Понимаете. Хорошо, стоп, хорошо. Да. Вы, я, судя по всему, у вас, да, у вас пошли отклонения в другую сторону, да. Да это у тебя неважно, отклонение. Ладно. Мальчик у вас в каком вузе учится? Мальчик в каком вузе что учится? Что ты разоралась? Что ты как истеричка, ебнутая? А что ты как придурок звонишь сюда? Я полиции позвоню сейчас! Да закрой! Закрыть, звонит мне тут! Закрой ебало, слышишь? Про мою маму! Закрой ебало, блядь! Я тебе говорю, Надежда Семеновна моему внучку... Бля, нормально. Заказчику, думаю, понравится. Мальчики походят на качков. Приветствую, улыбочку и солнышко всем. Поздравляю с днем объятий с кошками. Счастья, здоровья, Всех здоровья. А, Валентина Ивановна, спасибо. Цирулев Владислав зовут, я местный авторитет. Да, расскажи, как так получилось, что ты болт сосал за гаражами? Ты же уважаемый человек, и как так получилось тебя... Иди нахуй, ёпта. Не, ну подожди, это ты... Нахуй пошел и... Нахуй твоя мама ходит, блядь, слышь? Ты себе гребень подцепил? Слышь, ты псина ебаная, ёпта, еще раз, сука, ты кто есть, пидор, блядь? Не отъебанный или, сука, отъебанный? Черт махнорылый, черт махнорылый, я тебе говорю, что ты за гаражами хуй сосал. За гаражами хуй сосал. Блядь, не, нормально шкварится, если бы еще трубу не сбрасывал. Прощение. Забыла. Пожалуйста, передайте привет моему родному городу. Хорошо. Двоюродной тете из Старокобышевска и пятиюродному прапрадеду. Спасибо. Всех люблю. Целую. Так, ладно, давайте крем, защищающий от 5G. Алло. Алло, Игорь, здравствуйте. Я вот звоню по поводу крема от излучений 5G. Там сколько, что почем стоит? Слушай, да, 800 рублей. 800 рублей, я понял. А есть там какие-то там научная документация? Мне просто всем в доме нужно вот доказательство, что это действительно работает и прочее. Копию можем вам положить, да. То есть это все есть. Хорошо, я понял. Он, получается, от Сороса тоже защищает от его от излучений, которые распространяют чипирование и коронавирус, да? Да-да-да. Я понял. Хорошо, а классика и минетик сколько у вас стоит? Чего? Ну, классика и минетик сколько у вас стоит? А это по запросу, братан. Что еще раз? Ну так запрос есть, да, вот запрос, сколько оно будет стоить. Будем, пиши, обсудим. То есть нормально, может. Нет, это просто нужно, чтобы от 5G защититься. Конечно, вот конечно, я понял. Давай, удачи. Я понял, да, удачно доебывать этих долбоебов за 5G. Давай, пока. Пока. Так, ну, чувак, да, сам видно. Понимаешь, это хуйня какая-то. Да, здравствуйте, а я тут хочу на полицейского пожаловаться. В нашем доме он в лифте. На полицейского вы звоните не туда. Ты чё, охуел, чушь махнорылая? Как это я не туда звоню? Вы сейчас звоните в УФСИН. Ну так... Прошу не оскорблять. Да я ж не оскорблять, я чушью махнорылой назвал, это не оскорбление, это ж... Да? Да, это ж так. А и что вы сказали, что там при этом еще вы что сказали? Что, ну охуела, ты что, охуеть не... Ты что, охуеть разговор не можешь? Разговор записывается, как вас зовут? А ты охуеть я не можешь, скажи мне. У нас полицейские не работают. Ну не полицейские, вертухай, как там. Он, в общем, этих уголовников совращает. Он стучит в дверь. Это мне внук пожаловался. Он стучит в дверь, чтобы А ваш внук откуда это все знает? Он мне по телефону, я же объясняю. Он стучит в дверь, вот этот вот полицейский. Подождите, а по телефону он что, отбывает наказание, ваш внук? Ну да, да, да, отбывает наказание. А где он отбывает? Цирулев Владислав Александрович, у него фамилия. Он... Цирулев Владислав, да, Александрович? Он косоглазый, у него погоняло даун. Удав? Косоглазый? Да, нет, даун, погоняло даун. Даун? Даун, да. Даун? Да, а что у него погоняло? Ну не знаю, такое придумали, тюремное погоняло даун. Так слушайте, полицейский, в общем, стучит в дверь, дальше уголовники смотрят в окошко, вот это окошко опускается, полицейский снимает штаны и начинает очком светить, то есть он их совращает, понимаете? То есть как это, Цирулев Владислав Николаевич ваш внук, да? Владислав Александрович, да, полицейский совращает моего внука голой жопой. говорит... А о каком это учреждении происходит? И смеется, он при этом смеется. Не получишь, не получишь. И хлопает себя по заднице, стоя раком, понимаете? Мужчина, скажите, а в каком это учреждении происходит? А, ну этот дельфин или как он там, лебедь черный, дельфин черный, лебедь, я не знаю, как оно там у вас. Сотрудника, как, а без понятия, как его зовут, это, наверное, какая-то голубая вот эта его фамилия, там Путин, например, да, вот Путин Владимир Владимирович, может так, потому что только такой вот с такой фамилией может таким заниматься. А вы знаете, что оскорбление представителя власти, это уголовно наказуемо? В смысле, какого представителя власти, он же плешивая крыса. Вы сейчас, наверное, назвали именно фамилию и отчество президента. Ну, я так хорошо, понимаю. Давайте я его назову Хуйло Владимир Владимирович. Так вас устроит, чтобы не было оскорбления власти. Ну, вы же понимаете, что Путин Хуйло. Ну, вы же это знаете прекрасно. Ясно. Вопрос еще есть у вас? Да, вот когда ваш сотрудник перестанет моего внука искушать? Сейчас мы... выйдем на связь, разберемся и предпримем меры. Предпримите? Конечно. А какие меры вы предпримете? Меры воздействия на внука на вашего. А почему на внука? Почему не на этого вот вертухая? Вертухая в том числе и предпримем меры воздействия. Чтоб... Не, на внука не надо, на внука, потому что я Путина ебну. Сам не звонил, не жаловался. Я Путина со снайперской винтовки ебну, если вы моего внука тронете. Надо, не выражайтесь нецензурными словами. Хорошо, я хлопну Путина Владимира Владимировича со снайперской винтовки, если вы... Путин — это наш президент, законы... Нет, Путин — это дерьмо собачье, это я когда в какашку вступаю, она лучше выглядит, чем ваш президент. Он же на бомжа похож. А, ребят... Гражданин, это не относится к делу. Слава Украине. Вопросы есть у вас? Крым — это Украина. Крым это вопрос, Украина. Нет? Слава Украине. Вопросы есть, я спрашиваю еще? Да, я говорю, слава Украине. Ну, позвоните вы по посольству Украины. Отлично, отлично. Да, и Крым это Украина. Молодой человек, мы вешаем трубку. Ваш вопрос будет рассмотрен. Скажите, пожалуйста, Крым это Украина. Вот скажите. Да, конечно. Не, скажите, Крым это Украина. Мужчина, политические заявления мы не делаем. Это не политическое, юридическое заявление, скажите. Что? Крым мужчина, это Украина. Мужчина, давайте не будем с вами... Ты что, долбоёб, долбоёб, что ли? Я тебе объясняю. Скажи, Крым это Украина. Да, здравствуйте. У нас полицейский лифт оккупировал. Он катается туда-сюда, с последнего этажа на первый, с первого на последний. Говорит, что он Моторола, и если кто-то подходит к лифту, он начинает высаживать обойму в стену. Ваша фамилия, имя скажите, пожалуйста. Цирулев Владислав Александрович. Русская освободительная армия, дом 9. Он кричит, что он Моторола, и что он должен взорваться в лифте. Вот пока его не взорвется, то... Он ничего... В каком городе живете вы? Ну, в нашем городе, в нашем. Как называется ваш город? Дербент. У нас такой улицы нету. Ты что, дебил, что ли? Посмотри на карте. Так, вы подбираете выражение, или я сейчас отправлю наряд и привлеку вас к ответственности? Да соси хуй, слышь! Думал что-то сказать или нет. Здорово! Здорово, у меня стрим с отставанием идет, короче, походу. Ну, отставание все равно кое-какое должно быть по природе, в принципе. Так, ну что, кого ты там хотел? Училку? Давай эту училку реально потроллим. Давай вместе. Училку. Ну, я внук как раз. Да. Алло? Алло, Надежда Семеновна, здравствуйте. А вы ко мне в ширинку лезли, и вы моего дедушку оскорбляете. Не поняла я. Это ну, кто? Смотрите, я приехал в вашу шарагу восстанавливаться. Вы сказали, дай мне свое семя, покажи свой карандашик. И начали в ширинку ко мне лезть. С ума сошел? А ты в какой группе-то учишься? Ну, в 103-й, в 103-й. А какое дело? Сейчас. Вы меня преследовать хотите? Ну, твоя фамилия-то как? Кто, кого я преследую? Давыдов. Объясни мне. Ты в 101-й группе? А скажите, а вы что, вы всем ученикам в ширинку лезете? Че вы спрашиваете, из какой он группы? Ах ты! В какой группе ах ты? Ах ты, старый рапан ненасытный! Старая развратница! Ну, что назвали. Так. Я вообще знаменитость. А ты собираешься восстанавливаться, да? Я не собираюсь восстанавливаться. У вас ебало страшное. У меня все скукожилось, когда вы ко мне в ширинку полезли. Но то, что ты больной, это я поняла сразу. Да я здоровый, вы ко мне в ширинку полезли. Кто ты такой? Кто ты такой? Привет, внучок Давыдов. Это не кто такой, это мой внучок, понимаешь? Смотрели канал? Это мой внучок. Ты Степан Давыдов, да? Ты да, в какой группе ты учишься, восстанавливаешься? У меня 6 миллионов подписчиков, и шоу This is хорошо. Да чихать я хотел на твоих подписчиков. Ты мне скажи, как в какой группе ты восстанавливаешься? Вы понимаете, что это вам даром не пройдет? Ну, конечно, как же даром-то? Ты получишь много денег на гадостях своих разных. Так, а это, зачем так, вы к моему внуку? Ладненько, это еще этот телефон я запишу сейчас. А зачем и уже еще вы к моему внуку запишу. В ширинку лезли? Зачем? Вот с какой целью? Вы оба больных, что ли, да? Ты что, давай. Ебанутая, я тебе все, говорю, пока. Ты к моему внуку вы приставала. Вы ко мне в ширинку лезли, я к вам. Бля, она сбросила. Да? Алло, Фрось, какого размера у тебя сиськи? А ты спроси у своей мамы, какой размер шпильки, блядь, и засунь ей язык туда, в пизду матери. Понял? Матери своей спроси, сиськи, письки, блядь. Шакал ты ебаный, блядь. Шо, бабу свою резину? Шакал ты, шакал. Шакал ты немытый, ебаный, пидорасы. А вы к нам в храм когда придете? В храм на исповедь. Слышишь, ты хуй хрипатый, чтобы у тебя застрял хуй в горло, ебаный пидор. Так а когда в храм придете на исповедь? В храм поведи свою маму в храм. Так я настоятель. А меня не надо в храм. Я настоятель а храма. А сиськи покажете? А ты настоятель храма, чтоб ты мне вырезал пизду а до красна сиськи, языком. Сиськи покажешь? И пизду, и жопу, Фрось, блядь. Понял? Сиськи покажи. Когда насру, чтоб ты пришел, вырезал мне. Покажи пизду. Сиськи. А зачем ты свою... А ты скажи маме твоей, чтобы она пизду тебе показала. А зачем откуда ты свою вылез, пизду блядь, говном будешь пидорас? Измазывать? Зачем ты свою пизду слышь, говном? Слышь, ты пидорас хрипатый. Пидорас ты твой рот. Ты маме своей, пускай она тебе пизду покажет, откуда ты вылез, блядь. С какой пизды ты, блядь, вылез, ебаный ты пидорас, блядь. Пусть тебе твоя а мать покажет. Пусть тебе твоя мать покажет, откуда ты вылез. Моя мама в могиле, блядь. Так вот пусть покажет. Чтоб ты моей маме пизду вылезал, так... блядь. Иди нахуй, блядь. Вот пусть она и покажет, слышь. Блядь. Так, давай еще раз я перезвоню. Скажешь ей, что она старая ковырялка там или как. Блядь, это нормально у нее, знаешь, до нее давно не дозванивались, у нее жара сегодня. Отъебись нахуй, отъебись, блядь, пидор ебаный. Присунуть можно? Отъебись нахуй, отъебись. Ковырялка. Вторая ковырялка. Отъебитесь, отъебитесь вы, блядь, мафиозники ебаные. Мишу отъеби. Шакалы, блядь, наркоманы вы, блядь, ебаные. Мишу отъеби. Пидорасы вы, блядь, ебетесь от друг другу в жопу, блядь. И вы, Мишку, в жопу шатете, блядь, хуи ваши, блядь. Мишку, да. Машишь. Соски ебучие, соски вы, соски ебные, пидорасы вы. Мишка. Шакалы. Шакалы. Мишка. Иди нахуй. На шишки. Иди нахуй, пидор ебаный. Твоя жопа хороша, старая ковырялка. Блядь, вот это у нее, сука, какие-то съебли фантазии, конечно, однако. Алло, это примат Валежа, как твоя литражная поживает? О, долбоёб, блядь. Долбоёб это ты, налей пацанам. Нахуй, пидор, ебучий. Нахуй, твоя жопа хороша, педор. Поймаю тебя, сука, я тебе пидорас, блядь, его растрясу. Ты хуй свой поймай. Под жирным пузом, блядь. Да пошел ты нахуй, кусай за. А, блядь, это было охуенно. Давно его не штормили, вот он и разошелся, видать. Или просто услышал новый голос. Блядь, это было, конечно. Он что-то там... Он, походу, убуханный. Алло, это настоятель храма Святого Дмитрия. Вы когда к нам придете на исповедь? Когда ты мне пизду вылежишь, вот тогда я приеду к тебе на исповедь. Так а как я могу? Я не грешница. Я не грешница, ты пидор ебаный. Да это ты грешница, ты же грешница. Привет, абонент не может ответить. Я ассистент Олег. Что передать? Я запишу. Передай, что Саныч лысая крыса и то, что он черт махнорылый. Хорошо, я передам. Что-нибудь еще? Ну, еще передай, что я у его мамки под одеялом лежу. Хорошо, я передам. Что-нибудь еще? Ну и просто его нахуй пошли. Я, конечно, передам ваши слова, но кое-что заменю звездочками. Не заменяй звездочками, просто нахуй пошли. Я, конечно, передам ваши слова, но кое-что заменю звездочками. Ну, поебать, передавай звездочками. Я, конечно, передам ваши слова, но кое-что заменю звездочками. Ну все, нахуй иди, значит. Я, конечно, передам ваши слова, но кое-что замени звездочками. Передашь? Хорошо, передай тогда. Я записал. Хотите что-нибудь добавить? Да. Когда закончите, просто положите трубку. А хорошо, рахам-бахарум рамбурум. Ну, рахам-бахарум рамбурум, ты передашь? Все, коробка сломалась. Так, ладно, давайте дальше. Здорово. Привет. Что, давно не слышались. Да, все, в дела, да, в дела. Да-да. Слушаю. Здравствуйте, вам это Одесская шашлычная на Арбате. В честь прошлого праздника. Кто-кто? Это Одесская шашлычная на Арбате. Алло, вы меня слышите? Теперь вроде слышу. Это Одесская шашлычная на Арбате. В честь праздника отстояния Одессы мы приготовили новый вариант шашлыка. Одесский шашлык называется с петушиной и курятиной. Хотите попробовать? Она нежно обжаривается в вате. Алло, вам может быть плохо и нужно петух, вызвать милицию? Петух любит это и молчанку включать в последнее время. Пососать решил, да? Ой, это хорошо, соси дальше. Я не понял. Смотри, давай ты его попробуешь набрать в скайпе, если тебе не жалко светить этот аккаунт. Давай тогда я потом что-то заведу аккаунт, и тогда наберем его в скайпе. Хорошо, можно и так. Там просто, да, он в скайпе, он показывает свою бороду, свой бомжатник на заднем плане. Оно очень прикольно, да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы можете перепарковать, пожалуйста, свой Гелендваген? Он загородил весь проезд, не может проехать пожарная. Как тебе не стыдно, а? Совесть у тебя человеческая есть или нет? Вы загородили проезд пожарной машины. Мне стыдно должно быть? Можете, пожалуйста, перепарковать свой Гелендваген? Алло. Алло. Ты что, козел подлый? Что ты, совсем пропал, что ли, а? Почему ты надоедаешь бабки? Я прошу перепарковать автомобиль. Пожарная машина не может... Ничего не надо перепарковать, ничего не надо. Вот козел вонючий, а. Ты не человек, оказывается. Вы совсем больные? Скотина. Вызывай 02. Срочно. Я обязательно в Эльбе позвоню. Давайте. Как раз уберут ваш Гелендваген. То есть это Гелендваген ее, а тебе должно быть стыдно. Вообще нормально. Это ее личинка, что ли? Так, хз, может соседка, может еще кто. Ну, судя по говору, да, на личинку похоже. Типа опарыш, который тоже уже в муху превратился. Это администрация клуба «Голубая устрица». У нас вещи ваши до сих пор находятся. Вы будете их забирать? Ребят, вы хорошо думайте, когда звоните и куда. Понятно? Мы звоним владельцу вещей. Владельцу вещей? Вам кто этот телефон дал? У вас был вам кто дал этот телефон, ребята? В вашем пиджаке был номер. Какой пиджак? Я его, блядь, в жизни не носил. Так вы его забыли, потому что у нас вот и не носит. А, потому что. Давай, больше не звони. И передай другому не звони, а то заинтересуется вам, Ленинградская область, товарищи. Это вот шутки плохие. До свидания, ребята. Нам не нужны ваши вещи. Ну, нормально. Да, кстати, что там из первых уст? Сильно у вас там хаос творится или привирают? Новости пидорские скрывают. Вообще ни хера не пишут о том, что погромы и прочее. Просто игнорируют. Не, у нас почему об этом так валают нормально, что погромы. Леваки, леваков много всяких ёбнутых. Да, это правда. Именно фашники туда хуйтой занимаются. Иногда они специально устраивают провокации, что даже... Короче, в основном этими всеми темами, как ни странно, короче говоря, руководят белые всеми этими погромами. Бегают всякие эфашники, куча видосов есть, где они тыкают, типа, черным, говорят, беги туда, ломай это, короче, разбивай это. Вот. Левые движи. Короче, как... Я тебе рассказываю, в чем прикол, если интересно. Да. Трамп хотел более жестко отреагировать на эти все погромы и прочие хуйту. На что мэры городов, вот, допустим, возьму я Нью-Йорк, где мэр города этот, господи, Де Блазио. Так вот, он демократ. И Де Блазио говорит, не, нихуя, мы не будем же жестко действовать против этих, против, бля, подавился. Мы не будем жестко действовать против, типа, этих митингующих. И на следующий же день этот же пидор говорит, посмотрите, что происходит, мародерство, там, хуё-моё, это все из-за Трампа. Понял? Да, причем здесь Трамп, по сути, нормально, конечно. Они наоборот, не дают ему на это реагировать. Полиция просто нихуя не делает. На глазах у полиции грабят, разбивают, полиция просто стоит, смотрит. Да, дичь ебаная, конечно. Интересно, чем это все развязка. В американских новостях вообще нихуя нету про мародерство и прочее. Единицы. Все только про марши и прочую хуету. Про мародерство просто тишина. Только вот это люди сами не снимают. Просто жесть. Да, конечно. Не, надеюсь, это закончится запретом всяких левацких идеологий. Так вот, Трамп же сказал, что нужно признать, типа, антифа-террористическая организация. Чем я рад. Я как бы, ты знаешь, как я к Трампу отношусь, но то, что сейчас это творит, это просто явная промутка была этого. Какого? Сандерса. Ага. Просто устроенная тема под эгидой. Суд даже еще не вынес решение вообще, был тот акт расизма или нет, но уже все были настолько уверены, что это были российские мотивы. Угу. Понимаешь, как-то слишком все стремительно случилось. Ну да, я тоже обратил внимание. Да, я тебе другой пример приведу. В Майами арестовано было 67 этих погромщиков, оказалось только 12 местных. Как тебе? Да, нормально. Конечно, блядь. Не, да, интересно, чем это все именно закончится. Естественно, эти погромы же не вечно будут продолжаться. Да, понятно, дядь. И, короче, и сейчас дохуя людей наоборот говорит, что Сандерс, ты типа пидорас, мол, что если мы думали за тебя... Ой, не Сандерс, господи, этот второй. У которого сейчас это скандалы еще в Украине с его сыночком, да. Байден, он подсказывает, Байден. Байден, да. Именно Байден, вот. И люди пишут, блядь, что мы были против Трампа, но теперь хуй тебе, Байден. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня есть золотая анальная пробка Николая Второго. Повторите, чего? Вы меня слышите? Слышу, говорите. Хорошо. У меня есть золотая анальная пробка Николая Второго. Хотел бы принести на оценку. Ну, одна в какой вес мне на оценку? Какая вес? Монета? Это Николай, не монета, это пробка. Пробка? Ну, не могу сказать. Ну, и что там нарисовано-то? Там она не хрустина, она сделана как под яйцо Фаберже вот такого плана. Ну, она должна быть гладкая, то есть там мало, там ничего особо не нарисовано, просто колечко, чтобы вставлять и вытаскивать. Придите за чашечку к обеду. А можно будет померить у вас его? Как померить? Ну, как? Ну, чтоб все нормально было. Да принесете, все посмотрю. И чего хотите? И померяйте. Ну как померить? Где его мерить-то? На себе как? А? На себе как еще? Как на себе? Ну, в смысле, возьмете себе, вставите, посмотрите, нравится, не нравится, там, достанете. Я как бы ничего. Завтра придете к 11. Хорошо, хорошо. Мне даже не хотелось просто дальше уточнять, да. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Компания «Кредит Экспресс», меня зовут Ирина Владимировна, я слушаю. Да, у нас под кроватью у вас сотрудник спрятался, говорит, пока не оплатите там 200 с чем-то гривен, он типа не уйдет. А вы кто? Ну, я родственник должницы. Ну, там 200 с чем-то гривен, там же 200 с чем-то гривен задолженности. Что вы там написать не можете, что все погашено? Зачем нас терроризировать? Он там залез под диван, и он там срать начал. Мы его пробуем вытащить из-под дивана вашего сотрудника, он нас кусает. Виталя, что ли? Виталя спрятался, да? Я не знаю, как его зовут. Виталя? Возможно. Поехал к вам, да? Возможно, я не знаю. А ну спросите у него, это черненький такой, да? Среднего, такой, чуть-чуть низенький, мухами, да? Мухами обосранный. Мухами обосранный. Виталя, наверное, говорила ему не ехать. От Виталя. Наверное, у него зубы гнилые, мухами обосраны. И у него вообще это, по штанине говно. Да, да, есть такой. Ну все, теперь держите его, так, он мне не нужен. А что, а все. Куда его девать? Ну, а он... ничего, хай теперь у вас там так будет, мне он не нужен. Нам он не нужен так больше. Так он нам тоже не нужен. Все, держите. Вы его пустили, теперь вы с ним и нянчитесь. Все, нет, слава ну, богу, мы от него избавились. Ну зачем нам этот юродивый? Ну заберите его, реально. Не-не-не-не-не, ни за какие деньги вообще, нет, все. Он нам больше в компании не нужен, этот Виталя. А что он у вас делал в компании? Зачем вы таких юродивых себе принимаете на работу? Ой, да я бы вам рассказала, да это, если честно, такая длинная история, ну, аж до вечера. У меня есть что... время, ну хотя бы вкратце расскажите. Ну, пожалуйста, вкратце. Просто интересная история этого покемона, который теперь... Не, Виталю все, Виталю держите у себя, Виталя нам не нужен. Он не говорит, как его зовут. Спасибо, что мы от него, что избавили. Это Виталя, да. Не, он, дело в том, что мы спросили, как его зовут, а он только... То есть такой вот он... Реально, кто говорит? Виталя? Можете говорить на него Виталя. А вы себе даунов реально вот это нанимаете на работу? Это... Не, ну, знаете, я как бы не директор, не в отделе кадров работаю, понимаете? Нет, понятно. Вы мне будете говорить, кого... Я никого не беру. Нас всех взяли. А у вас все сотрудники такие, как Виталя? Ну, Виталий, если честно, сам он очень сильно просил, его брать не хотели. Он очень сильно просил, он приходил, боже, я вам честно скажу, я видела раз, наверное, 5 чи 8 он приходил. Может, еще я не видела, сколько раз он приходил. Очень сильно просился, его не хотели брать, ну, видимо, как-то уговорил. Слава богу, что вы нас от него избавили, спасибо вам. Все, теперь... А он реально вот это вот, он какахами все тоже у вас измазывал в офисе? Алло. Алло, вы меня слышите? Да, конечно, разговаривайте со мной, общайтесь со мной. Да, здравствуйте, а меня вот зовут Цирулев Владислав, я вот муж должницы. Вы просто должны понимать меня, у меня косоглазие, голова порватая, меня признали дауном. Да, и вот вы должны меня понять, вы вот такая же, как и я, как бы. Вот И у меня... Да нет, мы разные, каждому свое. Вам нет, мы одинаковые. Да, я тоже работал Кредит-экспресс, я тоже работал. А мне бы... Я дело в том, что я... Что, может быть... Ну, я тоже не, ну, дебил конченый, я в Кредит-экспресс работал. Да, может, вы... Да, может, я... канализации чистили за нами. Я не да, скажу, я знаю канализации, да, вас тоже ж посылают на такую работу. Вот, я просить да, хотел. Куски дерьма. Куски дерьма, да, да, не заставляли, там, ваши работодатели заставляют. Мне тоже заставляли куски дерьма об лицо вытирать, понимаете? Вы должны меня понять, вы такая же, как и я. И вот у меня просьба, вот спешите, пожалуйста, задолженность, вот как коллеги, вот солидарность, коллега с коллегой, пишите задолженность, вот там, сколько, 300 гривен. Так я не ваша коллега. Ну как, ну сейчас уже да, уже... Сейчас уже нет. Да я не была вашей коллегой, я всегда были, была звездой. Были, да, я в Кредит-экспресс работал. Я всегда была. Ну я такой же даун, как и вы. А нет, вы такой же, как и ваша работа, которая чистит... Да, моя работа. Канализацию. Да, и потом звонить. Да, сначала да, чистить канализацию, потом, там потом звонить должника. Да, да, к нам даже таких, как вы, не подпускали на пушечный выстрел. Меня даже заставляли делать диксакинг, когда я вот это в Кредит-экспресс работал. Вот, чтобы устроиться в Кредит-экспресс, мне сказали, диксакинг делай, тогда устроим. Вот, вы такая же, как и я, вы все это понимаете. Так что это, давайте там, ну, с солидарностью. Нет, я так, нет, я так, как вы не понимаете. Не понимать как? Никто. Ну как вас, это? Вас, кстати, понимают такие, как вы, мы с вами ну, разные. Так мы же с вами одинаковые, мы с вами одного рода племени. Да нет, мы с вами разные. Мы изгои. Понимаете, дерьмо, оно сливается. А вот оно сливается, как и вы сливаетесь. А чё вы так томно в телефон говорите? Вы возбудились, что ли? Алло. Вы там шлыкаете? Я тоже мастурбировал, когда ну, работал. Давайте, я вас буду отпускать. Нет, смотрите, я... Кто говно, знаете, которое сливается? А, опускать. Унитаз. Также это какой-то БДСМ получается. Не, я тоже, смотрите, я тоже мастурбировал, когда общался я с клиентом. Я хочу о говне с вами поговорить. Вот вы говне? Говно, которое сливается. Ну, давай поговорим. Конечно, как конечно. Тебе нравится, нет, когда тебя какашками бросают? Я хочу о говне поговорить. Ну, давай поговорим говне, о дерьме, да, о говне. Давай. Тебе нравится, когда тебя да, кормят ну, вот с ложки? Вот, да. Давайте, говорите. Да, здесь, вот такая скажи. Вас слива, знаете, вот когда срут люди, вот они вначале срут, а потом сливают говно. Вот это вот, ну, такое подобное, когда срут люди, да, говорите. Я не понял хоть твои мысли, потому что ты так в микрофон томно говоришь, что... Ну, когда срать приходят, вот это вот, ну, это как бы для пищеварения. Срать, да, приходят. А потом, да, а потом говно сливается, вот как вас, да? А потом говно говорит, что... Говно, да. Потом говно перезванивает на телефон и говорит, Кредит Экспресс Финанс, у вас задолженность. Ну, так же получается. Говорите, я посру пока. А, вы какаете пока что, да? А, слушай, а как можно одновременно шлыкать и какать? А ты вилкой чистишь, вот сортир заставляет вилкой чистить? Деликатесы идут на хорошее. Он же воняет, разлагается вместе с вами. Знаете, такой трупный яд. Запах, знаете, трупного яда. А какой именно? Когда вы такой, такой именно вам в нос бьет, значит, ну... оно вас ударяет, то в нос черви летят. Так, а что воняет, да, когда вы риночки? Да, это все, да, это все ваше, да. А я сижу и смеюсь просто над таким убожеством. То есть тебя потешает, над даже когда да, все воняет? Над куском говна, куском червевого говна поноса. Поноса вони. И такое именно, да, да, да, все, понос вони. Воняло такое. Личинки, там всякие вылазят, там бомжи поздравляют. Да, личинки в глаза, именно в глаза, в хуй залазят. Бомжи воняют, бомжи поздравляют, они воняют точно так же, как вы. Там вот он купается. Хуй, личинки, послушай. Внешний запах, вам оно нравится, теплое яйцо, нет, пах. Короче, да, просто такое воняет. Такое трепещина. Смотри, вообще личинки залазят в уши, гной на этом, гноя много. Гной, капает, вонючий, да. Вонючего, я думаю, и ты его берешь ложкой, хаваешь и говоришь: алло, здравствуйте, это Кредит Экспресс. Даже писали там, это такое, знаете, такое, да, мы там любите такое. Нет, так слушай, это... Мухи в ушах, мухи в ушах. Реально, уже как будто тупаками, которые вонючие, которые разлагаются, уже начинаются. Только говно из них вылазит разное. Да. А слушай, а ты шария смотришь? Да, не разлагаются, уже там разложение, там такие бенжи, такой запах такой идет гнойный, вонючий. Смердящий, оно все смердит, воняет. Ты там лежишь, а я тебя съеду. Нет, понятно, а потом ты такая, именно гной из ушей течет, мухи летают, пол. Да, там говно. И говоришь именно, Кредит Экспресс летает. На голову валятся, и ты в этой воне находишься. Вот такая подритурная всякий. Сраки всякие. А потом выкапываешь мертвого бомжа, Ты живешь его, ты живешь, потом ты в нем купаешься в этом говне. И тебе хуёво становится, тебе тошнит, тебе предкрывет на счастье, а ты все равно там лежишь, потому что ты оттуда вырваться не можешь в этом говне. А я в раю, а мне охуенно. А мне замечательно. Да, ты меня понимаешь. А я получаю удовольствие. А я получаю удовольствие, как тебе хуёво в этом говне. Нет, так я же из Кредит Экспресс, да, я тебя понимаю. Смотри, раз такое дело, может, в жопу поебёмся? А мне охуенно. А мне я получаю удовольствие, кайф. Как тебе хуёво, как ты в этом уме захлёвываешься. Да, но... так вот, раз такое дело, может, в жопу поебёмся? А ты это вздыхаешь, фигной, лезет где-то тебе в ушей. Своего стала нющего. Твои глаз тебя будут червы заедают нахуй. А ты сидишь такой, и тебе хуёво, хуёво. Ещё тебе хуёво, а будет вообще хуёво, ты понимаешь, что все это пиздеца. Что ты этого не будешь, потому что тебя это будет хамно заедает. И оно воняет, и тебе хуёво, тебя тошнит, тебя рвёт. Слышишь? Да, я ебу тебя со спины, да, плюю тебе на спину. Так хуёво! Плюю тебе на спину! Твою мать! Ты вспоминаешь, блядь, взрываешь такой мир родственников. Я не вижу, как тебе все выходят, и они воняют, и они просто такие реально прогнившие, и ты рядом с ними лежишь. А потом гноем всё, озеро гноем, и в нём купаемся, и я тебя в нём сношаю. И мухи слетаются, и мы среди тучи мух именно... Ебёмся нормально, и, короче, и мы Кредит Экспресс финанс. Конченый инвалид, который сидит на лежащем стуле, всё, блядь, ты не поднимешься. Никогда в жизни ты не будешь жить, как нормальные люди, потому что ты меня. Я тебя понимаю, я что же коллектор. Ты никогда не будешь нормальной жизнью, ты это понимаешь. Так я что же коллектор, я это понимаю, я что же коллектор. Ты хуёво, насколько тебе хуёво, боже. И ты понимаешь это, а я кайфую, а я ликую, а мне охуенно, а мне пиздато, а мне вообще настолько на это не знать, я сру на тебя, понял? Ну ты ликуешь, да, тебе нормально, ты в гное именно купаешься. Я сру на тебя, а тебе хуёво, и ты понимаешь, что блядь, тебе жить осталось мало, потому что ты старый, потому что тебе будет меня, потому что тебе будет ещё хуже. Я старый, никому не нужный дедушка, это понятно, но я тоже ликую, потому что я тебя сношаю сзади, и на тебя гной капает, и с тысячи тел, понимаешь, гной стекается, говно капает, и мы в этом говняном озере. Ты не можешь делать в этой жизни, что ты делаешь, что тебе пиздец просто, всё, это понимаешь. Не, ну как это нихуя? Ты идёшь, никому нахуй так не я надо. Же, я ж тоже коллектор. Ты понимаешь, ты можешь только звонить и пиздеть. Ну чего это? С какого-то хуя только звонить? Потому что это нахуй инсульт. Ну чё ты врёшь? Слово не можешь. Ну чё ты врёшь? Ну серьёзно, блин. Ну, солнышко. Тебя даже не похоронят. Тебя будут как собаку нахуй. Выкинуть где-то в них с такими, как ты. Пустят на собачий корм. Пустят на собачий корм, да. Это ж пошлонять. Ну такая у нас коллекторская судьба, что поделать. Мы ж из Крити Экспресс с тобой. Ну ж как падры меня отваляться. Ты ж падры. Ты ж падры. Да слушай, скажи, а у тебя жирные ляхи? То ты все, сдохнешь. Сдохнешь скоро. И не как человек. Да, я понял. Говна вонючего. Потому что люди умирают красиво. Ну, нормально, да, люди, конечно. Ну, это... Ну, мы ж коллектора, мы ж не люди. Ну, если тебе собака посрать на тебя, то ты будешь счастье это считать, потому что ты будешь никто. Понимаешь это, нет? А что ты шепотом говоришь? Ты стесняешься, что ли? Хуйня. Ты хуйня, понял? Ну я ж коллектор, такой же, как и ты, я тебя понимаю. Нет, нет, какой нахуй коллега? Я твой коллега, я коллектор тоже. Хуйня. А ты коллега, да, ты инвалид. Ты только бомж алимый. Ну, ты и... жизнь заслуживаешь, понимаешь? Ну я ж коллектор, да. Мы когда коллектора умирают, нас пускают на собачий корм, я тебя понимаю. Ну ладно, раз такое дело, заверши мне задолженность, слушай, коллега. У меня практика, ты берешь, сука, либо в окна скинешься, либо тебя не будут просидеть. У меня хороший опыт. Я умею доводить таких, как ты. Очень хорошо. В смысле давай? До оргазма, что ли, доводить или до чего? До оргазма? Так оно и будет. Вот увидишь. Вот увидишь, вот посмотришь. Ты еще будешь вспоминать мои слова. А я тебя так знаю. А я тебя запоминаю. Ах ты, сука, спидовый, спидовый. Анафим проклята, анафим проклята, анафим проклята, анафим. Чтоб тебе башку перековыряло на бок. Все заглохло, видишь? Все, слилась. А, действительно слилась, ребят. Я с ней соединить не могу, потому что это я через форму сайта звоню. То есть я захожу на Кредит Экспресс, и тут есть форма сайта, с которой можно позвонить. Но это, знаете, это самый грязный пранк тысячелетия. Какого-то не хватало на фоне, чтобы грайдкор какой-то играл. Пошел снять, захотел, я тебе, да, устрою Варфоломеевскую ночь, курва. Я тебе устрою Варфоломеевскую ночь, соси, курва. Соси дальше. Если нравится сосать хуй, так ты соси. Так вот и соси дальше. Ты хуй, слышишь, пидорас ты, блядь. Бородатый пидор. Я на дуэль тебя вызываю. И соси, на и дуэль вызываю. Соси. На дуэль вызываю. Все, всем спасибо. Давайте, ребят. Ставьте класс. Да, ставьте класс. Цирулю тоже ставьте класс. Владислав Цирулев лучший. Вот. Косоглазие рулит. Косоглазие это открывает всякие там чакры. И все, вы можете лицезреть мир таким, каков он есть. То есть полный пидорасов, да? Все, ребят, всем спасибо. Давайте до следующего стрима. До вторника. Всем пока.